Глава 53. Не могу сказать, что меня задели ее слова. Я не видела ничего зазорного в том, чтобы быть прислугой, но для нее это было таким откровением, что мне показалось, Эмбер потеряет сознание. «Вы меня с кем-то путаете. На всякий случай я решила откреститься от всех ее обвинений». «Нет, не путаю. Она уже не предполагала, что я служанка, а была уверена в этом. Вы обманом втерлись в доверие благородной семьи и завладели вниманием Стивена. Но я открою ему глаза на правду». «Ну-ну, попробуй», но вслух я сказала иное. «Думаю, ваши домыслы или наговоры не подействуют на него. Да и что плохого в том, чтобы быть служанкой? Быть прислугой намного труднее, чем быть леди». «Вы хотели сказать, не быть леди, а строить из себя леди?» Она беззастенчиво швырялась обвинениями, не заботясь о моих чувствах. «Только зря старалась, меня этим не проймешь». «Знаете что, леди Эмбер, мне надоели ее нападки. Я не желаю слушать вас, оттого позвольте удалиться». С этими словами я развернулась, пошла в дом, оставив ее одну. Если ей ума хватит, то будет молчать, но я была уверена, что она начнет трубить на каждом шагу, что я служанка, возомнившая себя леди. Только, боюсь, для нее будет большой сюрприз, что в этом доме, кроме нее и Дербера, об этом знают все. Не желая больше находиться в ее обществе, я пошла к мужчинам. Уж лучше слушать о побоищах между черными драконами и гномами, чем отягощать слух брюзжанием Эмбер. Но от назойливой девушки так просто не избавиться. Она чуть ли не побежала за мной следом. Я ни на секунду не сомневалась, что она спешит донести до всех обличающую правду. «Если вы думаете, Катерина, что своей ложью завоюете Стивена, то ошибаетесь». Она поравнялась со мной. «Надо же, быстро бегает. Я не стану раскрывать вашу тайну лишь потому, что я истинная леди, в отличие от вас». Из этого я сделала вывод, что она поняла, что в доме все знают, что я бывшая служанка. «Раз вам нравится строить из себя леди, то продолжайте. Только родословную не купишь, она либо есть, либо нет». «Вот тут соглашусь», — кивнула я. «Именно поэтому вы предпочитаете Стивена Дерберу. Ведь род Стива более древний, да и богатство имеется. Я не смогла не уколоть ее. Было видно, что она тянется к Дерберу, но замуж собирается за Стивена». «Думайте, что хотите», — гордо откликнулась она. Мы подошли к мужчинам. «Леди, наконец вы присоединились к нам», — Дербер источал любезность. «Мы с Катериной гуляли по парку», — тут же заворковала Эмбер, привлекая всеобщее внимание. «Кстати, чуть не забыла пригласить вас лично на бал, который мы даем в своей усадьбе. Будут все сливки общества, так что приглашаю вас всех». Она глянула на меня так, словно готова была убить взглядом. Видимо, не пригласить она не могла, но лицезреть меня на балу ей не хотелось. Как только Эмбер и Дербер покинули поместье, я рассказала Стиву и Томасу о нашем разговоре с Эмбер. «Пусть злится, если ей так хочется», — равнодушно бросил Стивен. «Чтобы не досаждать ей нашим обществом, на бал не поедем». «Не думаю, что удастся», — откликнулся Томас. Еще до того, как она пригласила устно, слуга принес официальное приглашение от ее родителей. «Твои родители, Стив, тоже приглашены, как и все мы», — он обвел нашу троицу руками. «Так что открутиться не получится». «Значит, поедем», — подытожил Стивен. «Я бы с радостью дал бал в своем имении в честь нашей помолвки», — он поцеловал мою руку. «Но нелепые обстоятельства заставляют нас отложить бал». «Пока придется подождать», — откликнулся Томас. «Послушайте», — втиснулась я в их диалог. «Она пригласила вас, но не меня. Так зачем же мне идти? Совершенно не желаю видеть ее». «Лучше молчи. Без тебя я не пойду», — категорично заявил Стивен. «Ну, хоть ты уговори Стивена оставить меня дома», — я посмотрела на Томаса в надежде. «Ты сейчас серьезно?» — несказанно изумился он. «Думаешь, я сумею воздействовать на Стива?» «Нет, не сумеет», — ответил за всех сам Стив. «Так что не сопротивляйся. Либо идем все вместе, либо не идем вовсе». «Не пойти не получится», — напомнил Томас. «Отец настоит». «Значит, леди Катерина», — Стивен галантно поклонился, — «у вас нет выбора. Вы наденете лучшее платье и затмите всех на том балу». «Катерина и без платья затмила бы всех», — ляпнул Томас. Тут же сообразил, насколько двусмысленно прозвучали его слова, и мы рассмеялись.